Пан Подбипятка раньше меня пытался, да погиб. О, Господи! Пан Подбипятка погиб! А какой был щедрый да благонравный! Ух, аж дыхание сперло! Как же они такого силача перемочь сумели? Из луков его застрелили. А пан Володыевский что? И пан Заглоба? Живы-здоровы были, когда я уходил. Слава тебе, Господи! Лучше нет у вашей милости друзей, сударь. Только ксенц наказал помалкивать. Редзян прикусил язык и на несколько времени погрузился в размышления. Работа мысли явственно отразилась на толстощеком его лице. Наконец он вновь заговорил. «Ваша милость! Чего тебе? А что же станется с пана Подбипятки богатством? Говорят, у него деревень при всякого добра без счету. Ужель друзья мне отписал хоть какую малость? Родных-то, я слыхал, у него нету». Скшетузский ничего не ответил, и Редзян, смекнув, что вопрос хозяину не по нутру, перевел разговор на другое. «Слава Богу, что пан Заглоба и пан Володыевский в добром здравии! Я думал, они к татарам попались. Ужасть, сколько мы вместе горя хлебнули! Да только ксенц говорить не велел. Эх, сударь вы мой, я уж думал, никогда больше их не увижу. Нас орда так прижала, что ни взад, ни вперед. Погоди, выходит, ты был с паном Володыевским и паном Заглобой? Они мне ничего не сказали». Так ведь они и сами не знали, погибнул я или жив остался. Где же это вас орда настигла? А за Проскуровым? По дороге в Збарыш? Мы, сударь мой, далече, за самым Ямполем побывали. Только ксенц Цецешковский рассказывать воспретил строжайше. На короткое время настало молчание. «Да вознаградит вас Господь за добрые ваши намерения и старания», — промолвил Скшетузский. «Зачем вы туда ездили, теперь мне понятно. Да я и сам прежде вас побывал там. Да напрасно. Эх, сударь вы мой, кабы не ксенц этот! Он мне так сказал. Я теперь с их королевским величеством в Збарыш еду, а ты, — это он мне наказывал, — присматривай за хозяином, только не говори ни слова, а то еще отдаст Богу душу». Скшетузский так давно и бесповоротно расстался со всякой надеждой, что и эти слова Редзяна малейшей даже искорки в его сердце не заронили. Несколько времени он лежал недвижно, но потом возобновил расспросы. «А ты откуда взялся? С каких пор при ксензе Цецешковском состоишь и при войске?» «Меня паня Витовская, супруга Каштеляна Сандомирского, из Замостья сюда прислала, оповестить пана Каштеляна, что в Топоров к нему прибудут. Отважная женщина, скажу я вам, сударь, беспременно желает при войске находиться, чтобы не разлучаться с паном Каштеляном. Ну, я и приехал в Топоров, днем лишь вашей милости раньше. Паня Витовская, того и гляди, здесь будут. Со дня на день ждем, только вот ведь беда. Супруг-то ее с королем уехал. Не пойму, как ты в Замостье мог оказаться, если с паном Володыевским и паном Заглобой на Ямполь ездил? Почему же в Збарыш не пришел с ними вместе? А вот почему, сударь. Когда нас ордынцы настигать стали, иного способу не было, кроме как им двоим заступить путь Чембулу, я ж ускакал и прямо в Замостье. «Счастье, что они не погибли», — сказал Скшетузский. «Но я о тебе лучше думал. Как же совесть тебе позволила ее кинуть? Эх, сударь, сударь, как бы нас только трое было, я бы их ни в жизни не покинул. У меня и так сердце на куски разрывалось, но ведь мы вчетвером ехали. Они, стало быть, на ордынцев напали, а мне сами приказали спасать. Знать бы мне, что радость не убьет вашу милость. Мы-то за Ямполем отыскали». «Да вот ксенц!» Скшетузский уставился на слугу и заморгал глазами, будто только что пробудившись ото сна. Вдруг, можно сказать, что-то в нем оборвалось. Страшно побледнев, он сел на постели и громовым голосом вскрикнул: «Кто с тобой был? «Ваша милость! Эй, ваша милость!» — закричал слуга, испугавшись перемены в лице рыцаря. «Кто с тобой был?» — кричал Скшетузский, и, схватив Шаридзяна за плечи, принялся трясти его, сам дрожа точно в лихорадке, однако железной хватки не ослабляя. «Так уж и быть, скажу!» — воскликнул Ридзян. «Пусть ксёнц делает со мной, что хочет. Барышня с нами была, а потом она при пане Витовской». Скшетузский оцепенел. Веки его сомкнулись, и голова тяжело упала на подушки. «Святый Боже!» — еще пуще завопил Ридзян. «Того и гляди, дух испустит! Черт побери! Что ж я наделал? Лучше помалкивать, ваша милость! Сударь наидрожайший, ради Бога, скажите словечко! Царица небесная!» — правильно заказывал ксёнц. «Ваша милость! Эй, ваша милость!» «Ничего», — проговорил, наконец, Скшетузский. «Где она?» «Слава тебе, Господи, ожил! Лучше уж я бы ничего не говорил. При супруге Каштеляна Сандомирского она. В скорости здесь будут. Слава Богу! Только б ваша милость не помер. Вот-вот приедут. Мы в Замостье пробрались. Тамошний ксёнц барышню к пане Витовской пристроил. Так оно пристойней. Да и в войске безобразников немало. Богун-то ее уважил, а и здесь всяко могло случиться. Страх я намыкался, пока не догадался солдатам говорить, это родственница князя Иеремии, тут уж они отступились. Да и в дороге я немало поиздержался. Скшетузский лежал, не шевелясь, но глаза его были открыты, обращены к потолку, и лицо имело серьезное выражение. Видно, он молился. Закончив же молитву, вскочил, сел на кровати и приказал: «Неси платье и вели седлать лошадей». «Куда же это, ваша милость, ехать собрался? Платье давай побыстрее». «Вам еще невдомек, сударь мой, сколько у вашей милости теперь всякой одежды, и король надарил перед отъездом, и разные другие вельможи, да три отменных лошадки стоят в конюшне, мне бы хоть одну такую. А вашей милости, сударь мой, лучше полежать да в себя прийти, силы-то ведь никакой нету». «Я в порядке, в седле могу держаться, поторопись, Бога ради». «Да уж знаю, у вашей милости тело железное, будь по-вашему, только замолвите за меня перед ксензом Цицишковским словечко. Вон, одежды лежат, лучших и у армянских купцов не найти. Одевайтесь пока, а я скажу, чтобы принесли винной похлебки. Ксензов слуга должен был для меня приготовить». С этими словами Ридзян занялся завтраком, а Скшетузский стал торопливо облачаться в платье, полученное в дар от короля и придворных. Но то и дело заключал малого в объятия и прижимал к своей преисполненной чувств груди, а тот рассказывал ему все сначала. Как богуна, посеченного паном Михалом, но уже оправившегося, во Влодове встретил и выведал все про княжну и получил пернач. Как потом отправились они с паном Михалом и паном Заглобой в Володынские овраги и, убивши ведьму и Черемиса, увезли княжну. Наконец, какое множество их подстерегало опасностей, когда они от бурляевых людей убегали. «Бурляя пан Заглоба зарубил», — поспешил вставить Скшетузский. «Вот уж кто воинственный муж!» — заметил в ответ Ридзян. «Мне такие еще не встречались. Обыкновенно оно как бывает. Один храбр, другой речист, третий пройдошлив, а у пана Заглобы все вместе соединилось. Но хуже всего, сударь мой, нам пришлось в лесах за Проскуровым, когда ордынцы за нами погнались. Пан Михал с паном Заглобой остались, чтобы их на себя отвлечь и задержать погоню, а я в бок и к Староконстантинову, с барыш, думаю, лучше обойти стороною. Справившись с маленьким паном и паном Заглобой, они как раз к сбаражу за нами и поскачут. Уж не знаю, каким там способом Господь в милосердии своем спас маленького пана и пана Заглобу. Я думал, их зарубят. Мы ж тем часом с барышней удирали между войском Хмельницкого, который от Староконстантина вышел, и с баражем, куда понеслись татары. Не скоро они туда добрались. Их пан Кушель потрепал изрядно. Да ты не тяни, рассказывай дальше. Кабы я знал. Но мне и невдомек было. Вот мы и пробирались с барышни, как по ущелью промежду татар и казаков. По счастью, край тамошний весь будто вымер. Мы души живой не встречали ни в деревнях, ни в местечках. Все, куда кто мог, от татар разбежались. Да я все равно помирал со страху. Только бы, думаю, в лапы разбойникам не попасться. Однако и сия чаша нас не миновала.